Страница 36. И все же от Вудро Вильсона и вплоть до Джорджа Буша американские президенты ссылались на отсутствие эгоистической заинтересованности у собственной страны как на ключевой атрибут их роли лидера. Ни сам Вильсон, ни его позднейшие последователи, вплоть до нынешних, не желали принимать во внимание тот факт, что для иностранных лидеров, руководствующихся куда менее возвышенными принципами, претензии Америки на альтруистический подход сопряжены с определенным элементом непредсказуемости. В то же время, если национальные интересы поддаются четкому определению, альтруизм зависит от понимания его тем, кто применяет таковой на практике. Для Вильсона, однако, альтруистический характер американского общества воспринимался как доказательство Божьей благодати. Кавычки. «Получилось так, что благодаря божественному провидению целый континент оказался неиспользован и ожидал прибытия миролюбивых людей, любивших свободу и права человека превыше всего на свете. Им суждено было учредить там свободное от эгоизма сообщество». Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон, Вудро. Обращение к выпускникам Военной Академии США в Вест-Пойнте от 13 июня 1916 года. Цитата по документы Вудро Вильсона, том 37, страница 212 и следующие. Утверждение, будто бы цели, стоящие перед Америкой, выдвинуты непосредственно провидением, предполагало, что роль, которую полагалось сыграть Америке во всемирном масштабе, носит гораздо более всеобъемлющий характер, чем может себе представить какой бы то ни было Рузвельт. Ибо тот просто хотел усовершенствовать систему равновесия сил и отвести в ней роль Америки в соответствии с новым положением страны, подкрепленным ее растущей мощью. Согласно концепции Рузвельта, Америка должна была стать нацией в ряду прочих наций, могущественнее, чем большинство из них. Он считал, что ей надлежит занять прочное место среди элиты, то есть среди великих держав. Но все же и ей следует подчиняться историческим законам равновесия сил. Вильсон перевел Америку в плоскость представлений, не имеющих ничего общего с подобными рассуждениями. Отвергая сам принцип равновесия сил, он настаивал на том, что роль Америки, кавычки, «доказательство не нашего эгоизма, но нашего величия», кавычки закрыты, смотри там же. И если это так, то Америка не имеет права сохранять свои ценности для себя одной. Еще в 1915 году Вильсон выдвинул беспрецедентную доктрину, гласящую, что безопасность Америки неотделима от безопасности всего остального человечества. Из этого вытекало, что отныне долг Америки заключается в том, чтобы противостоять агрессии, где бы то ни было. Кавычки. «Поскольку мы требуем для себя возможности развития без вмешательства извне и беспрепятственного распоряжения нашими собственными жизнями на основе принципов права и свободы, мы отвергаем, независимо от источника, любую агрессию, ибо не являемся ее приверженцами. Мы настаиваем на безопасности, чтобы обеспечить следование по избранным нами самими путям национального развития. И мы делаем еще больше. Требуем этого и для других. Мы не ограничиваем нашу горячую приверженность принципам личной свободы и беспрепятственного национального развития лишь теми событиями и переменами в международных делах, которые имеют отношение исключительно к нам. Мы испытываем ее всегда, когда имеется народ, пытающийся пройти по трудному пути независимости и справедливости». Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон, Вудро. Ежегодное послание Конгрессу о положении в стране от 7 декабря 1915 года. Документы Вудро Вильсона. Том 35. Страница 297. Представление об Америке как о благожелательном международном полицейском как бы предвосхитило политический принцип вовлеченности, разработанный после Второй мировой войны. Даже в самых смелых своих мечтаниях Рузвельт никогда бы не помышлял о столь всеохватывающих заявлениях, оправдывающих глобальный интервенционизм. Но, в конце концов, он был воином-политиком. Вильсон же был пророком-проповедником. Государственные деятели, даже воители, фокусируют свое внимание на мире, в котором живут. Для пророков настоящим является тот мир, возникновения которого они ждут. Страница 37. Вильсон преобразовал то, что поначалу представлялось подтверждением обоснования американского нейтралитета, в ряд основополагающих принципов, заложивших фундамент для глобального крестового похода. С точки зрения Вильсона не было особой разницы между свободой для Америки и свободой для всех. Доказывая, что время, проведенное на факультетских ученых советах, где царствует мелочный анализ, потрачено не напрасно, он разработал потрясающую интерпретацию предостережения Джорджа Вашингтона против вовлеченности в чужие дела. Вильсон переосмыслил само это понятие таким образом, что первый президент был бы потрясен, услышав подобное толкование. В интерпретации Вильсона Вашингтон имел в виду следующее. Америка должна избегать вовлеченности в достижение чуждых для себя целей. Но, как доказывал Вильсон, все, что касается человечества, кавычки, не может быть для нас чужим и безразличным, кавычки закрытые. Отсюда вытекает, что Америка ничем не ограничена в исполнении своей миссии за рубежом. Смотри Вильсон Вудро, обращение, произнесенное в театре «Принцесс» города Чиен, штат Вайоминг, 24 сентября 1919 года. Документы Вудро Вильсона, том 63, страница 474. До чего же это невероятный ход – найти оправдание глобального интервенционизма в противовес предупреждению одного из так называемых отцов-основателей о полнейшей нежелательности принятия на себя обязательств за пределами собственной страны. Да еще разработать на этой основе такую философию нейтралитета, которая делает вступление в войну неизбежным. По мере того, как Вильсон подталкивал собственную страну все ближе и ближе к участию в мировой войне, формулируя собственные представления о лучшем мире, он вызывал тем самым все больше подъем жизненных сил и идеализма. Столетняя спячка Америки воспринималась как подготовительный период для нынешнего выступления на международной арене в качестве динамичной и непредубежденной силы, какой заведомо не могли быть более умудренные и закаленные политические партнеры. Европейская дипломатия была выкована и сформирована в правильной печи истории. Занимающиеся ею государственные деятели видели события сквозь призму множества несбывшихся мечтаний, разбитых надежд и идеалов, ставших жертвой ограниченности человеческого ума. Америка не знала подобных ограничений, смело провозглашая, если не конец истории, то, по крайней мере, несущественность ее уроков, ибо трансформировала ценности уникальные и свойственные прежде только Америке универсальные принципы, применимые ко всем. Вильсон оказался в состоянии преодолеть хотя бы на время неуютное для американского мышления сопоставление Америки, находящейся в безопасности, и Америки, не запятнанной в моральном смысле. К вступлению в Первую мировую войну Америка могла подойти лишь в роли крестоносца свободы везде и для всех. Страница 38. Объявление Германии неограниченной подводной войны и потопление ею Лузитании стали непосредственной причиной вступления Америки в войну. Но Вильсон обосновывал вступление Америки в войну не частными обидами. Национальные интересы не играли роли. Нарушение нейтралитета Бельгии и проблемы равновесия сил не имели к этому никакого отношения. Война скорее велась на моральных основаниях, и непосредственной целью было установление нового и более справедливого международного порядка. «Это страшная вещь», – рассуждал Вильсон, произнося речь, где он запрашивал согласие на объявление войны. Направить великий, миролюбивый народ на войну, на самую ужасную, разрушительную из всех войн, когда на чаше весов находится сама цивилизация. Но справедливость – драгоценнее мира, и мы будем бороться за то, что всегда находилось у нас в сердце. За демократию, за право тех, кто подчиняется силе, иметь свой голос в собственных правительствах, за права и свободы малых наций, за всеобщее господство права благодаря совместным действиям свободных народов, которые принесут мир и безопасность всем нациям и сделают, наконец, свободным весь мир. Кавычки закрыты. Вильсон Вудро. Обращение на совместном заседании обеих палат Конгресса 2 апреля 1917 года. Документы Вудро Вильсона, том 41, страница 526-527. В войне, ведущейся на подобных принципах, компромиссов быть не может. Единственной достойной целью является тотальная победа. Рузвельт наверняка выразил бы американские цели войны в политических и стратегических терминах. Вильсон, подчеркивая американскую незаинтересованность, определял американские цели войны, пользуясь исключительно моральными категориями. С точки зрения Вильсона, война явилась не результатом столкновения национальных интересов, лишенных всяких внутренних ограничений, но возникла вследствие неспровоцированного покушения Германии на международный порядок. А конкретно истинным виновником войны был лично германский император, а отнюдь не германская нация. Настаивая на объявлении войны, Вильсон утверждал: «У нас нет предмета спора с германским народом. К нему мы испытываем лишь чувство приязни и дружбы. Не он подтолкнул свое правительство к вступлению в войну, не с ним предварительно советовались, и не он ее заранее одобрил. Эта война была предопределена так же, как предопределялись войны в печальные дни прошлого, когда народы держались в неведении своими правителями, принимавшими решения самостоятельно, когда войны провоцировались и развязывались в интересах династии». Кавычки закрыты, смотри там же, страницу 523. Хотя Вильгельм II уже давно рассматривался как заряженная пушка на европейской сцене, ни один из государственных деятелей Европы никогда не призывал к его свержению или смене династии как к шагу, имеющему ключевое значение для мира в Европе. Но, коль скоро был поставлен вопрос о внутреннем устройстве Германии, война уже не могла окончиться уравновешивающим конфликтные интересы компромиссом, который был достигнут Рузвельтом в отношениях между Японией и Россией 10 годами ранее. 22 января 1917 года, перед самым вступлением Америки в войну, Вильсон провозгласил своей целью мир без победы. Но когда Америка уже вступила в войну, то, что предлагал Вильсон, было по существу миром, которого можно было достичь лишь посредством тотальной победы. Страница 39. Заявление Вильсона вскоре стало общим местом. Даже столь многоопытная личность, как Герберт Гувер, вздумывал описывать германский правящий класс как испорченный от природы, питающийся жизненной силой других народов. Настроение того времени довольно точно выразил Джейкоб Шерман, президент Корнеллского университета, который видел эту войну как схватку между Царствием Небесным и Царством Гунляндия, олицетворением силы и страха. Смотри Вудро Вильсон. Обращение к Сенату от 22 января 1917 года. Документы Вудро Вильсона, том 40, страница 536. И все же свержение определенной династии не смогло бы само по себе привести к тому, на что намекала вильсоновская риторика. Призывая к объявлению войны, Вильсон простирал свои моральные требования на весь мир. Не только Германию, но и все другие нации следовало подготовить к восприятию демократии без всяких помех, ибо после установления мира потребуется партнерство демократических наций. Смотри Вильсон Вудро, обращение от 2 апреля 1917 года. Цитата по книге «Документы Вудро Вильсона», том 41, страница 519 и следующие. В другой своей речи Вильсон зашел еще дальше, заявляя, что силы Соединенных Штатов атрофируются, если Америка не распространит свободу на весь земной шар. Кавычки. «Мы создали эту нацию, чтобы сделать людей свободными. И мы с точки зрения концепции и целей не ограничиваемся Америкой, и теперь мы сделаем людей свободными. А если мы этого не сделаем, то слава Америки улетучится, а вся ее мощь испарится». Смотри Вильсон Вудро. Бостонское обращение 24 февраля 1919 года. Документы Вудро Вильсона. том 55, страница 242-243. Ближе всего Вильсон подошел к подробной демонстрации целей войны в своих 14 пунктах, о которых пойдет речь в главе 9. Историческим достижением Вильсона является признание им того, что нация не может взять на себя крупные обязательства международного характера, если последние не подкрепляются собственной моральной убежденностью американцев. А просчет его заключался в том, что он трактовал трагические моменты истории как некие аберрации, или как события, происшедшие вследствие недальновидности или злонамеренности отдельных лидеров, в том, что он отрицал существование иных объективных базисных факторов мира, кроме силы общественного мнения и всемирного распространения демократических институтов. По ходу дела он уговаривал европейские нации взять на себя нечто такое, к чему они не были готовы ни философски, ни исторически, причем сразу же после войны, высосавшие из них все соки. В течение 300 лет европейские нации основывали свой мировой порядок на принципе балансирования национальных интересов, а внешнюю политику на стремлении к безопасности, причем каждая дополнительная выгода воспринималась ими как безвозмездный дар. Вильсон обращался к нациям Европы с просьбой основывать свою внешнюю политику на принципах морали, причем безопасность, если о таковой вообще шла речь, должна была возникнуть как естественный их результат. Но Европа не обладала концептуальной методикой для проведения такого рода незаинтересованной политики, и до сих пор не до конца ясно, сможет ли Америка, пребывавшая целое столетие в состоянии самоизоляции, постоянно заниматься международными делами на базе вильсоновских теорий. Появление Вильсона на исторической арене имело для Америки судьбоносное значение, ибо он являл собой пример редко встречающегося лидера, способного кардинально изменить ход истории собственной страны. Если бы в 1912 году одержал верх Рузвельт и его идеи, вопрос целей войны основывался бы на анализе характера национальных интересов Америки. Рузвельт бы обосновывал вступление Америки в войну предположением, которое он и высказал на самом деле, что если Америка не присоединится к державам тройственного согласия, центральные державы выиграют войну и рано или поздно превратятся в угрозу американской безопасности. Страница 40. Определенные подобным образом американские национальные интересы со временем подвели бы Америку к принятию принципов глобальной политики, сопоставимых с поведением Великобритании по отношению к континентальной Европе.